Сведения, собранные местными разведчиками, сообщили Эквите, что захваченный Орел, а вместе с ним и голова Солемна, все время опережают римлян. Они были дразняще близко, и ради погибшего друга Эквите продолжал преследование дольше, чем подсказывал разум. Каждая деревня и ферма встречала их с подчеркнутым безразличием, как будто ни одна страна не подозревала, что беглецы спрятаны где-то поблизости. И даже мелкая месть, обыск примитивных жилищ и кражи всего ценного, что обитатели по глупости не сумели спрятать, мало поднимало дух легионеров. Они понимали, враги смеются над их безуспешными попытками вернуть драгоценный штандарт легион. Люди Марка держались неплохо. Этому способствовали попытки отвлечь Морбана от его потерь. Дородный знаменосец не спал, похудел и при каждой возможности добровольно вызывался в караулы, стараясь найти любое занятие, лишь бы не думать о гибели сына в последние минуты битвы. Марк подслушал, как двое солдат поздним вечером пробовали поднять настроение знаменосца. — Орбан, сколько нужно легионных саперов, чтобы зажечь светильник? — Без понятия. — Пятеро. Один зажигает, а четверо ленивых ублюдков с заступами смотрят. Послышался другой голос. — Орбан, а сколько нужно кладовщиков, чтобы зажечь светильник? — Ну, давай. — 10. Один зажигает, а 9 заполняют отчеты. Снова заговорил первый солдат. — Орбан, а сколько проституток нужно, чтобы зажечь светильник? — Слушай, просто похоже одна. Она так притворяется. Орбан печально улыбнулся и встал. — Слушайте, парни, я знаю, вы пытаетесь меня развеселить немного. Это последнее было вовсе неплохо, но угомонитесь, ладно? Дуб, непривычно нахмурившись, мрачно обсуждал с Марком эту тему. — В следующем же бою мы увидим, как он при первой возможности набросится на синелиц и убьют. Уже достаточно плохо, но подозреваю, что некоторые парни бросятся следом, пытаются его спасти. Они договорились присматривать за другом, а в случае надвигающейся битвы следить, чтобы он стоял подальше от стены щитов. Марк понимал, что это лишь только временная мера. Легионеры, находясь под постоянным напряжением, постепенно теряли форму, и, поняв, что в ближайшее время штандарт легиона вернуть не удастся, Эквитий был вынужден смириться с неизбежным. Поздним вечером в лагере, когда солдаты трудились, укладывая очередную торфяную стену, в оранжевом свете заходящего солнца легат перестал наблюдать за ними. Он повернулся к Марку и впервые за последнюю неделю как следует разглядел молодого офицера. — Ты выглядишь усталым, Центурион. Тебе сейчас не помешает хорошая баня и кубок достойного красного. Марк рефлекторно выпрямился и открыл глаза, прищуренные от постоянной нехватки сна. — Расслабься, я не придираюсь. Боги знают, из меня самого с потом может выйти полный шлем грязи. А что касается достойных напитков, в любом случае я принял решение. Завтра днем будем отдыхать, дадим когортам возможность почистить туники и стереть ржавчину с мечей. Марк кивнул. А потом? Потом мы поворачиваем на юг. 4 или 5 дней маршем будем в Вала. Мы бросаем охоту. Да, они играют с нами. Распространяют слухи, чтобы водить нас по кругу, как быка с кольцом в носу. Скоро Кальк начнет заманивать нас то в одну, то в другую засаду, и мы начнем терять больше людей, чем можем себе позволить. Я не собираюсь дать ему возможность отыграться. Время возвращаться домой и ждать подкрепления из Галлии. Поток солнечных лучей осветил лагерь, и Эквитий блаженно потянулся к теплу. «Выпьешь со мною чашу, Центурион?» Они сидели в его личной палатке, поставленной рядом с большой штабной, и пили вино. Какое-то время оба молчали. Потом Эквитий заговорил. — Думаю, минувший год был для тебя сплошным кошмаром. Если это может утешить, скажу, что ты справился лучше, чем я думал в месяц с марта, когда мы взяли тебя. Хотя, если подумать, ты не мог проводить испытания. Твоя кровь не позволила бы. Я ждал подходящего момента, чтобы вручить тебе одну вещь. Эта минута подходит не хуже другой. Он достал сверток с походной кровати и с улыбкой вручил его Марку. Он принадлежал Солемну. Легат хотел, чтобы меч был у тебя. Марк развернул сверток, внимательно посмотрел на инкрустированную рукоять с орнаментом, потом достал клинок из ножен и проверил прекрасный баланс. Прекрасное оружие. Таким должно быть. Я видел, как Солемн купил этот меч. Он заплатил больше, чем я когда-либо отдавал за оружие. Меч с честью служил ему во всех концах империи, во времена правления Марка Аврелия. Это честь для меня. Но почему я? Он говорил со мной в ночь перед битвой утраченного орла. Возможно, у него было предчувствие. Не знаю. Он просил позаботиться, чтобы меч достался тебе, если его завтра убьют. Я бы сказал, он хотел передать меч тому, кто и дальше понесет его с честью, и, кроме того, тебе примерно столько лет, сколько был бы сыну, которого он всегда хотел. В эту минуту Эквити едва не нарушил данное Франтинио обещание, только усилием воли подавив желание рассказать Марку правду. — А сейчас, Центурион, сотрите с шеи ламповое масло и вызовите ко мне старших центурионов. Чем раньше солдаты узнают, что завтра мы отдыхаем, тем радостней будет всем нам. Как и было обещано, через день легион повернул на юг. И, думая о доме, добрался до вала за 4 дня. В шумной лощине спешно возводили постройки на смену сожженным, чтобы не допустить захвата варварами припасов. Другие легионы приступили к строительству временного лагеря, который должен был приютить их, пока они не смогут вернуться на юг по завершении кампании. Эквитий с докладом отправился на поиски легата 20-го, взяв свою марку и одну палатку в качестве сопровождения. Они нашли нового высшего офицера северного командования в поспешно возведенной деревянной принципии. Вокруг столпились легионные трибуны и старшие центурионы, планируя следующие шаги кампании. Отпустив на время эскорт, Эквити подошел к легату Макрину, отсалютовал, присоединился к остальной группе. Марк вывел солдат наружу, усадил в тепле раннего полдня и тихо приказал Дубну занять солдат чисткой шлемов и вызвать его, когда освободится Эквити. Сам Марк направился к госпиталю. Легионеры, стоящие на страже, подтвердили, что раненые тунгрийцы внутри. Марк обнаружил 2 десятка солдат, включая 5 его подчиненных, замотанных бинтами, а в паре случаев в шинах. Раненые пришли в восторг от его появления, усадили на кровать и засыпали вопросами о ходе кампании. Вскоре стало ясно, что они знают о происходящем больше его самого, и пришли к заключению: новое наступление на севере начнется до окончания лета. Несколько дней назад тунгрийцев отправили обратно в холм для недельного отдыха и набора местных, чтобы восстановить силы когорты. Но по плану они должны были скоро вернуться для дальнейшей службы в шумную лощину, которая превращалась в быстро растущую крепость легиона. Да, с ними все в порядке, хотя несколько товарищей тяжелораненых умерло в трудные дни возвращения на юг с поля боя. Но других спасли в госпитале. Особенно старался один лекарь. Последняя фраза сопровождалась закатыванием глаз и многозначительными кивками. Марк, прекрасно понимая, к чему ведет этот разговор, слабо улыбнулся и ушел, пообещав напомнить о своих друзьях, если позволит время прислать к ним товарищей. В действительности Марк заставлял себя забыть о ней, чему способствовало напряжение последнего месяца, и сейчас ему казалось, что прямо в душу вонзился ледяной кинжал. Он повернулся и столкнулся с Фелицией, которая с легкой улыбкой наблюдала за ним. Марк замер и невольно покраснел. — Центурион, надеюсь, вы нашли своих людей в хорошем состоянии. Он собрался с мыслями и официально поклонился. — Да, госпожа, почти все, кто добрался сюда, выжили. Тунгрийская когорта перед вами в долгу. Она улыбнулась, и сердце Марка едва не выскочило из груди. Вряд ли это наша заслуга. Всякий, кто пережил поход, скорее всего, останется жить. Тунгрийцы немедленно возмутились. Один из них добровольно снял повязки и показал Марку ужасную рану. Лекарь заботливо очищал ее 3 раза в день, удалял мертвую плоть так осторожно, что солдат даже ничего не чувствовал. Эти разговоры продолжались до тех пор, пока раздражение Марка не преодолело его смущение, он разогнал солдат по кровати. Когда порядок был восстановлен, центурион повернулся к Фелиции. — Доктор, судя по их восторгам, вы проделали превосходную работу. Может, мы обсудим их дальнейшее лечение в каком-нибудь другом месте, потише? Когда я увижу их префекта, то передам ему ваш диагноз. Она таинственно улыбнулась, поманила его из палаты в свой крошечный кабинет. В маленькой комнате, которую сквозь открытое окно заливал яркий свет, Марк заметил, что на ней не темно-синяя, а простая черная туника. Фелиция заметила его взгляд и поджала губы. — Мой муж погиб в том бою, когда вы сражались с варварами. Марк растерянно нахмурился. Когда я видел его в последний раз, он был жив. Это случилось позже. По-видимому, во время погони. Его когорта догнала отряд варваров, который развернулся и сражался до последнего. После боя его нашли мертвым. Наверное, убит копьем, хотя там были какие-то странные обстоятельства. Мне жаль. Я хочу сказать, я прочел вашу табличку, и он сказал мне, что я знаю. В последний год нашего брака я ненавидел его. Его смерть освободила меня, дала возможность заняться тем, чем хочу. Но я все время чувствую свою вину в случившемся. Марк прислонился к стене, пристально глядя ей в глаза. Да, Центурион, я бы предпочел, чтобы звали меня Марком. И мне хотелось бы думать со временем, конечно, что мы могли бы быть вместе. Да, я тоже так думала. Я и сейчас так думаю. Но мне нужно время, чтобы все наладилось. Заходите ко мне, когда в следующий раз будете в лагере. Я никуда не денусь отсюда. Он кивнул и повернулся к двери. — Центурион! Марк! — Госпожа! — Во-первых, прекратите называть меня госпожой, словно я римская Матрона. Вы знаете мое имя? — Да, Клавдия Друзила. Но если вы простите меня, я не хотел бы им пользоваться до тех пор, пока не узнаю, будем ли мы друзьями или чем-то большим. Называйте это суеверием. А во-вторых, госпожа, вы можете на секунду обнять меня. Напомнить, что... На что похожа мужская любовь? Марк обнял ее, прижал стройное тело к своей броне и гладил рукой ее волосы. Спустя долгую минуту она отстранилась и снова улыбнулась. — В следующий раз я позабочусь, чтобы на тебе не было 20 фунтов кольчуги. Не всех женщин влечет к мужчинам в форме, а теперь ступай, у меня есть дела. Марк шел сквозь строй раненых тунгрийцев, которые по-дурацки улыбались ему, кое-кто даже подмигивал или энергично кивал. Проходя мимо стражи у двери, он поглубже натянул шлем, чтобы скрыть собственную глупую улыбку. Судя по понимающим взглядам, которые бросали на Марка солдаты, оставленные у принципии, раненые нашли какой-то способ передать весточку товарищам. Марк подумал, что ему теперь скажет Антинох, и покачал головой, но от этого улыбки солдат, прикрытые руками, стали только шире. Эквитий вышел из здания через полчаса с нейтральным выражением лица, ни радости, ни озабоченности. — Я командую, по крайней мере, до конца лета, а там будет видно. — Конечно, есть еще небольшая проблема с утерянным орлом. Целые легионы распускали за потерю штандартов, расформировали на подкрепление, поэтому никто не знает, что случится, когда новости достигнут Рима. 20-й и 2-й легионы будут стоять тут лагерем еще 3 недели, поскольку варвары заняты сбором урожая и вряд ли соберутся напасть до конца месяца. Я отвожу 6-й в Тисовую рощу забрать 3 когорты, которые ожидаются из Галлии в течение недели. Так что можете отправляться на запад, к холму, присоединиться к когорте. Передай дядюшке Сексту мои благодарности и скажи, что я отдам ему 2 центурии из подкрепления, когда он приведет когорту в шумную лощину. Тогда когорта будет укомплектована. 1-ю колонну подкрепления скоро ждут в арабском городке. Похоже, настоящие тунгрийцы из Северной Галлии. Прежде чем Марк повел центурию на запад, его ждал еще больший сюрприз. Завернув за угол по пути к складу, он столкнулся с крепким, коротко стриженным мужчиной в форме. «Молодой Марк! Квинт!» Они радостно обнялись. Руфи отступил назад и осмотрел друга с головы до пят. «Немного отощал!» Прибавил мышцы и еще, клянусь, 2 новых шрамов, не говоря уж о нежной привязанности к весьма привлекательной, недавно овдовевшей госпоже лекарь, насколько я слышал. Марк в притворном гневе помотал головой. — В этом проклятом лагере есть хоть кто-нибудь, кто не лезет в чужие дела. Но почему ты здесь, а не в холме? — Я попросил Секста о небольшом отпуске и возможности разобраться в своих делах. — Просто удивительно. Но когда пропадаешь на 2 месяцев, а потом внезапно появляешься, тебе приходится доставать меч, чтобы получить от людей свои деньги. Ладно, молокосос, рассказывай. Чем вы занимались в холмах, когда мы повернули на юг? Руфи попятился, когда Марк игриво ткнул его в живот своим жезлом. Я уже не молокосос, Центурион. Я здорово повзрослел с тех пор, как мы встретились на дороге в Тисовую рощу. Руфи серьезно склонил голову. Ты прав. У тебя есть время выпить, болтать? Они отправились в офицерскую столовую, пили местное пиво, пока Марк рассказывал, что случилось с их отрядом после битвы утраченного орла. Наконец Руфи откинулся назад, задумчиво покачивая головой. — Да, вы были здорово заняты. По крайней мере, эти тревоги на некоторое время отвлекли всех от поисков молодого человека по имени Марк Валерий Акрила. Будем надеяться, что только ублюдок Перен и его астурийские дружки знали о тебе слишком много. Знаешь, а ведь Ани умер вскоре после битвы у Драчного Орла. Его нашли пробитым копьем насквозь. Похоже, его не взлюбил кто-то очень сильный. В любом случае, ты сейчас в безопасности. Еще неизвестно. Я вряд ли похож на одного из местных. Правда, но ты среди друзей. Сейчас мне пора идти, мне нужно к завтрашнему вечеру вернуться в холм. А тут остался еще один мерзкий маленький лавочник, который задолжал мне аренду за 3 месяца. Он встал и протянул руку Марку. Руфи, один вопрос, если я смогу ответить. Ты был человеком легата Салемна. Почему он оставил мне это? Марк постучал пальцами по рукояти меча, попросительно подняв брови. Руфи оценивающе посмотрел на него. — Парень, легат был хорошим другом твоего отца. Подумай о риске, на который он пошел ради тебя. Уверен, что этой причины мало? Не ищи того, чего нет. Тут он увидел задумчивый взгляд Марка и утратил уверенность в том, что его удалось обмануть. На следующий день, желая поскорее вернуться к холму, 9-я оставила легион и направилась на запад по дороге вдоль вала. К вечеру они уж были в крепости. Марк отпустил людей в казармы на заслуженный отдых и отправился на поиски Фронтини. Префект наслаждался минутой спокойного отдыха в банях когорты, сидя в тихой пустынной парной. Ранняя нога заживала хорошо, но Фронтини все же держал ее прямой и только иногда сгибал на пробу. — Ну, Центурион, рад видеть, что ты вернулся из диких мест. Как поживает 6-й с тех пор, как мы расстались? Садись, потей, рассказывай. Ты вернулся к нам, чтобы остаться? 9-я Центурия освобождена от службы в 6-м легионе, префект. 49 в строю, еще 5 человек пока в госпитале, в шумной лощине. Легат Эквити ждет нас всех в лощине в конце месяца для получения подкреплений. И на случай, если варвары решат пытаться еще раз. Что касается нашей истории, то на самом деле рассказывать не о чем. Мы месяц кружили по северным холмам, месяц гонялись за тенями и ложью, и не видели ни одного мужчины, способного поднять меч. Ну, конечно, все попрятались, боятся возмездия. А как твои парни? Устали и соскучились по дому. Большинству нужно просто несколько дней отдых. 12 часов сна и никаких построений. А Морбан? Совсем развалился. Похоже, смерть сына отняла у него волю к жизни. В таком случае попробуй заглянуть вниз, в город. Пару дней назад женщина его сына неожиданно умерла. Я слышу, что мать ее собирает забрать внука. Если Морбана так подкосила смерть сына, думаю, он не переживет, если узнает, что потерял и внука. Марк наскоро оделся и отправился к южным воротам, оставив на улице отставного солдата, чтобы спросить дорогу. Он подошел к двери указанного ему домика и услышал голоса. — Нет, Морбан, мальчик должен пойти со мной. Кто станет присматривать за ним, если он останется здесь? Тебя большую часть времени не будет рядом, да и какой пример ты подаешь мальчику? Все говорят, ты пьешь и ходишь по шлюхам. Я сама, значит, ты непрерывно ругаешься. Он пойдет со мной. Но парень, о нем будут заботиться. А что ты предлагаешь? Марк вежливо постучал в дверь, отступил назад и снял шлем. Дверь открылась. На пороге стояла пожилая женщина, утирая рукавом мокрые глаза. — Центурион? — Госпожа, я командир Морбана и слышал, что он может быть здесь. Могу я на минутку войти? Она пропустила его внутрь. 4 человека практически заполнили комнату. Внук Морбана скорчился в углу, подтянув колени к груди и спрятав между ними голову. Марк присел рядом, протянул руку и осторожно одним пальцем поднял подбородок мальчишки. Гадая, 9 мальчиков или 10. Марк заглянул в его мокрые глаза и увидел в них одиночество и тоску по отцу. На юношу нахлынули воспоминания о другом мальчике, тех же лет, воспоминания о былом счастье, о котором он не думал много дней. Он встал и с легким поклоном повернулся к женщине. — Госпожа, чтобы вы могли понять мое отношение к происходящему, скажу, что мои родители были убиты в начале года вместе с моей старшей сестрой и младшим братом. Если в комнате есть человек, который понимает мальчика, то это я. При этих словах лицо женщины немного смягчилось. Вы оба считаете, что можете претендовать на мальчика, один по крови, другой благодаря возможности воспитать его? Я могу просто настоять на соблюдении закона и заявить, что все права на мальчика принадлежат когорте. И, госпожа, вы никак не можете меня остановить, однако... Он поднял руку, чтобы сдержать беспокойство женщины, и покачал головой Морбану, который уже открыл рот. Однако, с моей исключительной точки зрения, считаю, что только один человек в этой комнате может принять такое решение. Я также считаю, что вам следует остановиться и задуматься, какое действие ваш спор оказывает на него. Морбан отвернулся лицом к стене, по щеке пробежала одинокая слезинка. Марк снова присел. — Как тебя зовут, юноша? Мальчик поднял заплаканное лицо. Его голос дрожал. — Мать назвала меня Корбаном, а папка звал Лупом, вроде прозвища. — Хорошо, волчонок, ты должен сделать выбор. — Это непросто, но никто не сделает его за тебя, как бы хорошо к тебе не относился. Твоя бабушка хочет, чтобы ты пошел с ней и жил в ее деревне. Там будут другие мальчишки, которым можно играть, а когда ты станешь постарше, то выучишься с торговли. Твой дед хочет оставить тебя здесь, в холме, и вырастить солдатом, как он и твой отец. Но ты не можешь вступить в когорт, пока тебе не исполнится 14, а это произойдет не скоро. Ты не можешь остаться здесь без присмотра. Прежде чем ты решишь, я предложу тебе третий выбор. Я могу нанять тебя слугой, а это значит, что ты будешь каждый день чистить мою одежду, полировать доспехи и сапоги. Я научу тебя читать и писать, и когда ты подрастешь, ты сможешь решить, хочешь ты стать солдатом или нет. Кроме того, я позабочусь, чтобы ты мог видеться с бабушкой дважды в год. Итак, что ты выбираешь? Мальчик на секунду задумался. Я хочу быть солдатом, как мой папка. Да, но пока ты не можешь. Ты слишком юн и не думаешь, что мы подберем для тебя подходящий доспех. Либо ты принимаешь мое предложение, либо отправляешься в деревню бабушки. В любом случае, когда ты подрастешь, то сможешь завербоваться. Я буду работать на вас, Центурион. Я буду работать на вас, Центурион. Марк встал и повернулся к пожилой женщине Морбану. Он принял решение. Ты, Морбан, будешь отвечать за его хорошее поведение, за то, чтобы он не учился сквернословить и вел себя хорошо. Ты также отвечаешь за то, чтобы он проводил время с бабушкой, как обещано, когда когорт не участвует в кампании. А вам, госпожа, должно быть известно, что сейчас он принят на имперскую службу, хотя и как гражданское лицо. Я обещаю, что к тому времени, когда он повзрослеет, сможет записаться на военную службу, он получит образование, и у него будут лучшие возможности начать жизнь из всех, какие можем дать. В моей центурии есть, по крайней мере, один человек, который знает больше меня, и мы позаботимся, чтобы он принял участие. Морбан повернулся к ней и протянул руку поддержать женщину. «В девятый у него будет 50 родителей. Я клянусь, ему будет хорошо». Женщина надолго задумалась, потом кивнула. Марк посмотрел на нее и почувствовал, что его глаза туманятся от слез. «Что я понимаю, госпожа, то, как мальчик сейчас себя чувствует? Я буду его старшим братом до тех пор, пока необходимо. После всего, что мои люди сделали для меня, я смогу заплатить им хоть часть долга». Он наклонился к мальчику и взял его за руку, а другой вытер ему глаза. — Давай, волчонок, займемся делом, у нас есть для этого целая центурия. Пара вышла из дверей, держась за руки, и пошла по улице главным воротам, вызвав удивленные взгляды нескольких встречных солдат. Некоторые собирались отпустить какую-нибудь грубую шутку из безопасной тени, но увидели лицо Морбана, который показался из двери, и передумали. Знаменосец стоял на пороге и смотрел, как его офицер и его внук поднимаются на холм, пока не миновали солдат у ворот. Морбан двинулся следом, бормоча себе под нос с уверенностью, которой не чувствовал уже много дней. — Не беспокойся, Центурион. Мои парни пойдут в любое гребаное место, куда ты прикажешь, иначе я сам разберусь с ними. Конец книги. Сентябрь 2013 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.